Глава вторая. Прогулки с тетушкой или дело случая. Когда Александр Сергеевич Пушкин уже считался женихом прекрасной Натали, как-то в разговоре со своей сестрой он бросил: «Боюсь жениться, Ольга, более огня», и стал уверять, что супружеские узы в семье Пушкиных из поколения в поколение роковым образом превращаются в тяжелые вериги, мученичество, а иной раз в трагедию с кровавым финалом. Поэт принялся вспоминать своих предков. И хотя многие знакомы с ними по пушкинским книгам, все-таки перелистаем эти страницы еще раз. «Прадед мой, Александр Петрович, умер весьма молод, в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах», — писал Пушкин в начале автобиографии. «Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем ее сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе». Но и следующая жена пушкинского деда довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась. Чуть ли не моим отцом. Дедушка же с материнской стороны, Осип Абрамович Ганнибал, женился при живой жене на некой приглянувшейся ему даме. Разбирательство этого возмутительного дела затянулось на несколько лет и кончилось признанием второго брака недействительным. Но законной жене, Марии Алексеевне, нашей добрейшей бабке, как впоследствии будет звать ее гениальный внук, от этого легче не стало. Супруг, сын знаменитого арапа Петра Великого, бесповоротно исключил ее из своей жизни. Бедная Мария Алексеевна, оставшись без средств к жизни, в поисках справедливости обратилась к Екатерине II. Императрица возмутилась этой историей и повелела неверному мужу отдать в опеку его имение с тем, чтобы на полученный доход, брошенный им супруга, могла растить трехлетнюю дочь Наденьку, Надежду Осиповну, будущую мать Пушкина. Мария Алексеевна концы с концами, конечно, сводила, но женская судьба ее оказалась поломанной навсегда. 30 лет прожила бабка Пушкина соломенной вдовой порознь с мужем, со страхом вспоминая короткое супружество. Сразу видно, что ущемленной, страдающей стороной в этих семейных распрях были женщины. Без опоры, часто без средств и под насмешливыми взглядами окружающих мыкали они свое горе, пытаясь в одиночку наладить жизнь и поднять детей. И Пушкин, смущенный чередой печальных женских фигур в своей родословной, наверное, не случайно затеял этот разговор с сестрой. Он тревожился за будущее юной невесты, неопытной, наивной Наташи Гончаровой, которая в скором времени должна стать Пушкиной. Какая-то судьба обойдется с ней. Однако Ольга Сергеевна, дама здравомыслящая, доказывала, что все страхи брата напрасны. Желая ободрить его, она заговорила о стариках. Разве не ладно живут их родители? Хотела было вспомнить про дядюшку Василия Львовича, недавно приставившегося, который с нежностью относился к своей подруге жизни, да вовремя остановилась. Они с братом были еще детьми, когда о семейной драме Василия Львовича судила и рядила вся Москва. Получилось так, что его супруга, Капитолина Михайловна Пушкина, первое избегло невезения, буквально преследовавшего женщин этой фамилии. Многие матери семейств порицали ее, решившуюся на скандальный разрыв с неверным мужем. Но, скорее всего, втихомолку завидовали неожиданной находке, сделанной Капитолиной Михайловной на прогулках вдоль заборов, заросших лопухом. Подумать только, найти здесь себе мужа. И какого? Разумеется, подобного рода происшествия выходило за рамки приличий той благовоспитанной эпохи. Вспомним, это случилось в самом начале XIX века. Василий и Сергей Львовичи доводились сыновьями Льву Александровичу Пушкину, по прихоти которого его бедная жена родила в карете. Однако оба брата ни в малейшей степени не напоминали жестокосердного батюшку. Напротив, очень похожие друг на друга не только внешне, но и характером, они отличались добродушием, любили повитать в облаках и, даже женившись, все равно походили на больших балованных детей. Браки обоих свершились по сердечной склонности. Приданое интересовало брать в куда меньше, чем прелести телесные и душевные тех, кого они избрали себе в жены. Наденьку Ганнибал, дочку несчастной Марии Алексеевны, в свете называли за оригинальную внешность прекрасной креолкой, в чем можно было усмотреть намек на характер отнюдь неспокойный. Неизвестно, как сложилась бы ее судьба, если б на месте Сергея Львовича, умевшего замечать в жене лишь достоинство, оказался кто-нибудь другой. Надежда Осиповна умела веселиться от всей души, но умела и гневаться, давая волю своему африканскому темпераменту. И все же муж и жена, столь не схожие меж собой, не просто ладили, а вызывали удивление своей привязанностью друг к другу. «Эта пара напоминает Филимона и Бавкиду», — говорили о них. Сергей Львович всегда считал Надежду Осиповну прекрасной женой, называл своим ангелом-хранителем. Пушкиным не сиделось на месте. Несколько раз они меняли квартиру, не покидая, впрочем, облюбованной ими огородной слободы. Макарьев, знакомый Сергея Львовича и его жены, описывает их старшего сына Сашу следующим образом. В детских летах он был не из взрослых детей, и все с теми же африканскими чертами физиономии. Это замечали все. Один из завсегдатаев дома Пушкиных, однажды посмотрев на малыша, сказал: «Экий арабчик». Тот, углядев на лице гостя оспины, не замедлил с ответом: «Арабчик, зато не рябчик». Никто не ожидал от этого увольня такой прыти. До шестилетнего возраста Александр Сергеевич своей неповоротливостью, происходившую от тучности тела, и всегдашнюю молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние, вспоминала сестра поэта Ольга Сергеевна. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать. Летом 1805 года Надежда Осиповна, недавно оправившаяся от родов, усердно хлопотала возле колыбели новорожденного льва. Этот ребенок с момента своего появления на свет пробудил в ней такие страстные материнские чувства, которых она не раз рожавшая никогда не знала. Левушка поглощал все ее время. Двум другим оставались крохи, а подчас и вовсе ничего. Дочерью, слава богу, уже начали заниматься учителя. Что касается Саши, то Надежда Осиповна страсть как была рада, когда заглядывала невестка, жена Василия Львовича, и в сопровождении кого-нибудь из слуг уводила его гулять. А поскольку братья жили совсем рядом, такие прогулки сделались почти ежедневными. Маленький Пушкин вышагивал с нарядной тетушкой рядом, требовал от нее занимательных историй, и стоило ей замолчать, не говоря ни слова, дергал ее за руку. Капиталина Михайловна, перебрав все когда-то слышанное в детстве, научилась сочинять на ходу. Порой она сама так увлекалась, что потряхивала для пущей выразительности кружевным зонтиком, а в самых патетических местах даже останавливалась, пригибалась к племяннику и, округлив глаза, заговорщицки шептала: «А дальше, мой маленький толстячок, вы и представить себе не можете, что произошло дальше». Иногда Капиталина Михайловна замечала, что встречные прохожие улыбаются, бросая взгляд на нее и Сашу. Они наверняка принимали их за мать с сыном. Капочка вздыхала. Уж скоро 7 лет, как она замужем, а собственных детей все нет и нет. И это, увы, было не единственным огорчением в ее супружеской жизни. В 1797 году Василий Львович Пушкин, отслужив в Петербурге в Измайловском полку, вышел в отставку. За 6 лет до этого он начал писать стихи. Сначала это казалось шуткой, милым увлечением одаренного человека. Да и кто тогда не баловался рифмами? Но постепенно дело стало принимать иной оборот. Его стихи напечатали в газете. Читателям понравились сочинения поручика Пушкина. В Петербурге наперебой хвалили новоявленного поэта. Это был успех. Василий Львович вошел в моду. В 1793 году появилось стихотворение «Камину», воспевавшее прелести тихой домашней жизни, мечту поручика Пушкина. Говоря словами его племянника, он был рожден для жизни мирной. Когда же после смерти Екатерины на престол зашел Павел I, в гвардии воцарилась жесточайшая дисциплина. Василий Львович изнемогал от ранних подъемов, постоянной муштры на продуваемом всеми ветрами плацу. Его нежная муза замолчала, напуганная визгом полковых флейт. У поручика не клеились стихи. Зато выговоры и порицания сыпались градом. Крайне рассеянный, он то и дело опаздывал в полк, забывал, путал, допускал нарушения в форме. Император был строг, сурово взыскивал за малейшее нарушение дисциплины, и поручик Пушкин искушать судьбу не стал, вышел в отставку и подался на любезную родину. «Здравствуй, родная Москва!» В Первопрестольной не было имперского шика, а уж в местности, где поселился Василий Львович, тем более. Харитоневские переулки, большой и малый, располагались за белым городом и были по-деревенски зелеными с небольшими деревянными домами. Их изображение пушкинского времени до нас не дошло. И все же устройство небогатой дворянской усадьбы можно представить себе по красочному описанию современника братьев Пушкиных Загоскина. Тетушка жила в своих наследственных деревянных хоромах на чистых прудах. Я не знаю, что меня больше поразило, наружная ли форма этого дома, построенного в два этажа каким-то узким, но чрезвычайно длинным ящиком, или огромный двор, на котором наставлено было столько флигелей, клетушек, хлевушек, амбаров и кладовых, что мы въехали в него точно в какую-нибудь деревню. Известного нам Чистопрудного бульвара, одного из самых романтичных мест Москвы, тогда еще не было. Его сегодняшняя территория представляла собой унылый пустырь, оставшийся на месте разобранных в XVIII веке стен Белого города. Округу оживлял ручей Рачка, образовавший чистый пруд и обилие зелени. Впрочем, дворянство ценило эту местность за тишину, обширные сады, свежий воздух и удовольствие просыпаться под крик горлопана-петуха. Заметим, однако, что эта провинциальность жизни была лишь кажущейся. Московское столбовое дворянство давало балы, имело время для чтения дельных книг гораздо больше, чем петербуржцы, и обожало изящный, умный разговор. Отставной поручик Пушкин добрался в Москву, образно говоря, на крыльях поэтической славы. Обворожительно любезный, остроумный, веселый, он мгновенно сделался любимцем общества. Хлебосольные москвичи буквально разрывали его на части. Каждый хотел видеть у себя новую знаменитость. Каков он? Чем ему угодить? Как завладеть его вниманием? Впрочем, Василий Львович не скрывал своих пристрастий. «Люблю я многое, конечно. Люблю с друзьями я шутить. Люблю любить я их сердечно. Люблю шампанское я пить. Люблю читать мои послания. Люблю я слушать и других. Люблю я модные собрания. Люблю красавиц молодых». Последняя строчка заслуживает того, чтобы стать первой в списке жизненных увлечений Василия Львовича. Московские дамы получили в его лице рыцаря, трубадура, неутомимо прославлявшего их душевные и телесные достоинства. Он был щедр на посвящения, мадригалы, экспромты и всякий раз совершенно искренне восхищался предметом своего вдохновения, как и полагается поэту. Дочь гвардии поручика Михаила Степановича Вышеславцева Капитолину близкие люди называли «капочкой». Пленительная, живая, музыкальная, она была украшением московских балов. Не мудрено, что Василий Львович воспылал страстью к молоденькой барышне и сделал ей предложение. Капочка согласилась. На первых порах супруги жили счастливо. У Василия Львовича и его жены образовался салон, собиравший самое лучшее московское общество и заезжих знаменитостей. Все были покорены очаровательным гостеприимством хозяев и этим вполне довольствовались, не рассчитывая на обильный стол. Пушкина угощали литературными новинками, обсуждением газетных новостей, в том числе европейских, споры затягивались до глубокой ночи. За неимением места танцы не устраивали, но Капочка музицировала на клавикордах, пела, чем доставляла присутствующим немало удовольствия. Время бежало незаметно, и гости расходились с сожалением, ожидая новых приглашений в скромную квартиру, которую хозяева снимали в доме рядом с церковью святого Харитония на пересечении Большого и Малого Харитоневских переулков. Совсем неподалеку, в нескольких минутах ходьбы, жил младший брат Василия Львовича, Сергей Львович, со своим семейством. Это близкое соседство очень скрашивало жизнь и того, и другого. Именно в квартире Василия Львовича Саша Пушкин впервые услышал стихи. Сочинения дядюшки произвели на ребенка такое впечатление, что он сразу же запомнил их. Когда Капиталина Михайловна, одна из самых прелестных девиц Москвы, выходила замуж за модного поэта, как же ей завидовали молоденькие дурочки. Да и сама она пребывала в полной уверенности, что отныне с утра до вечера будет слушать стихи, сочиненные в честь ее красоты и молодости. Разницу между музой поэта и его женой она поняла очень скоро. Беззаботная на первый взгляд жизнь Пушкиных имела свои скрытые сложности. Постоянно не хватало денег. Капочке приходилось перешивать старые платья. Отсутствие драгоценностей восполняло ее красота. А меж тем Пушкины могли бы жить безбедно. Василий Львович владел частью села Болдино, землей и 600 душ. Но хозяйство требовало большого внимания и забот. Надо было ехать в деревню, взыскивать с управляющего, который беззастенчиво воровал, выслушивать жалобы крестьян, наводить порядок. От одной только мысли о подобном Василий Львович заболевал. Капочка увещевала мужа, сердилась, плакала, но все кончалось лишь тем, что вечером она выходила к гостям с красными глазами, и опять в гостиной звучали стихи и прелестные мелодии. Возможно, жизнь так и шла бы дальше, ни шатка, ни валка, но тут на Капочкину голову свалилось такое несчастье, по сравнению с которым лень и нерадение мужа казались уже сущими пустяками. Оказалось, что Василий Львович давно изменяет жене, с вольно отпущенной девкой Аграфеной Ивановой. Это открытие поразило Капочку как громом. Рыдая на плече у Надежды Осиповны, она говорила, что уйдет от мужа немедля. Та, сначала отнеся измену деверя насчет злой сплетни, потом как бы допустила подобную возможность при легкомысленном характере этого Василия Львовича. «Ах, друг мой! Базиль — поэт! Ему всюду мерещится богиня, а наглые девки тут как тут», — успокаивала Надежда Осиповна невестку. «Не захочешь, а согрешишь. Ну, Капочка, что толку от наших слез и огорчений? Хотя я сама, по правде сказать, пустилась бы на крайность, убила бы. Нет-нет, ты не слушай меня. Прости его, да и только. Не для него, для себя самой. Куда тебе ехать? Где твое имение? Ах, к батюшке? Вот уж удружила, вот уж насмешила. В унылости сидеть у окошка соломенной вдовой?» Когда читаешь о жизни русского общества XVIII-XIX веков, становится ясно, что супружеская измена тогда была делом совершенно обыкновенным, а уж наличие крепостной любовницы почти неизбежным. И притом создается впечатление, что подобная оказия совершенно не влияла на семейные отношения. Жизнь шла тихо и мирно, несмотря на отнюдь не платонические отношения хозяина дома с прекрасным полом на стороне. Однако нам, в сущности, мало что известно о переживаниях женщин той поры по поводу измены супруга. Мы не знаем, сколько было пролито невидимых миру слез, сколько жизни угасло раньше времени. Но то, что для обманутых жен это горе было непомерным, сомневаться не приходится. Предательство любимого человека, предпочтение, которое он оказывает другой, были и остаются тягчайшими испытаниями для женщины, неважно, какой век на дворе. И если мы сегодня больше знаем об изменах мужей, чем о переживаниях жены, то это лишь потому, что мужских мемуаров куда больше, нежели своеручных записок образованных дворянок. Да и не все чувствования доверяли они дневнику, тем более в таком болезненном, оскорбительном для самолюбия женщины деле, как связь мужа на стороне. Наверное, каждая жертва мужской неверности искала выход, сообразуясь со своим характером, принимая во внимание интересы детей и собственное материальное положение. Последний играл громадную роль. Дворянка XIX века не могла заработать себе на жизнь. Ее счастье, если у нее оставалось, в целости приданое. Мужья, правда, не имели никакого права на него. Но очень часто жены, не желая обременять себя хозяйственными заботами, выдавали им доверенность на управление имением. Иногда результат подобной беспечности оказывался весьма плачевным. От разоренного, заложенного, перезаложенного поместья его владелице уже не было никакого проку. И это очень осложняло положение женщины в семейных конфликтах.